убедили приближающиеся холода и серьезное заболевание одного из детей, которого удалось спасти только благодаря тому, что его вовремя доставили в Харбор и оказали правильную и своевременную медицинскую помощь. В течение полугода с Морсби уплыли еще 17 человек. Остались только самые стойкие и не привыкшие к тому, чтобы над ними кто-то стоял. В их число вошли Киллиан и Лав, Нейт и Джейн, Алистер, Элиот и Медок, Холланд, молодая пара Сэм и Ингрид, а также несколько мужчин. Курт и Мелани перебрались в Харбор в числе последних 17 человек. Мелани легко нашла себе занятие по душе, а через несколько лет вышла замуж за местного фермера. Курт с трудом справился с депрессией и, чтобы отвлечься, посвятил себя работе, никак не связанной с оружием. Он никогда не покидал периметра Харбора, не сразу, но обзавелся семьей и прожил долгую жизнь. Через 3 года у Лав и Киллиана родился сын, которого они назвали Дэймон. На время беременности и первых нескольких месяцев после рождения ребенка молодые родители приняли решение пожить в Харборе, но после вернулись на остров. Когда их сыну исполнилось 18, он самостоятельно решил покинуть Морсби и жить в Харборе. Никто ему не препятствовал. По характеру Дэймон вырос таким же упрямым, как Киллиан, и сострадательным, как Лав. Обосновавшись в Харборе, он скоро вошел в группу дипломатической миссии, которую возглавил сын Дэвида, Майкл, в итоге сменивший отца на посту президента. Через несколько лет после произошедших событий у Алистера, неожиданно для всех, завязались отношения с Рошель, и он тоже переехал в Харбор. У него сложились прекрасные взаимоотношения с Летти, которая чем-то напоминала ему Афину. Оставшиеся жители острова заключили дружеский договор с Харбором, по которому раз в месяц получали поставки всего самого необходимого. Им больше не нужно было воровать еду и вещи у военных. Главным инициатором договора выступил Нейт. Он рассказал Рошель о своих способностях, а также то, каким образом все они достались ему, и добровольно предложил проверить его кровь на наличие антител, которых в итоге не обнаружилось. Зато Рошель придумала другой способ использовать кровь Нейта, разумеется, с его согласия, что сделало ее психов еще более умными, сильными и быстрыми. Нападения на военные лаборатории на время прекратились. Рошель и Нейт составили новый план. Через 7 лет после знакомства они привели его в действие. Военные спешно пытались перебросить ученых и их подопытных в более защищенные места, но таких мест оказалось не так много. Среди людей с SKG, что годами находились под гнетом сильных мира сего, поползли слухи, собранные из скупых обмолвок ученых и военных. Слухи о том, что где-то на поверхности появились люди, мужчина и девушка, что отдают приказы психам, словно дрессированным животным, и они придут, чтобы спасти их. Эти слухи недалеко ушли от правды. Когда Летти исполнилось 17, она сама вызвалась возглавлять эту миссию, проявив при этом небывалую для себя твердость. Рошель не могла отпустить дочь в опасный мир в одиночку, даже несмотря на защищающую ее армию психов. Нейт, которого благодаря его новой способности все психи стали принимать за своего, согласился принять участие в исполнении мести Рошель только с одним условием – они будут спасать невинных людей, что военные держали в заперти. Вскоре после разорения десятка лабораторий военные объявили охоту на Нейта и Летти. Им удалось загнать их в ловушку и едва не убить. Если бы не психи, ринувшиеся на защиту, военным это удалось бы. В итоге Летти получила серьезные ранения и потеряла зрение, но после выздоровления свою миссию не оставила. Рошель, как и обещала, наблюдала за тем, как росли дети второго поколения, родившиеся на Морсби. С разрешения их матерей она несколько раз брала у детей кровь, но создать вакцину, защищающую простых людей от смерти, а одаренных от обращения после укусов психов, так и не удалось. Но это и не понадобилось. Спустя много лет Рошель совместно с дочерью и Нейтом удалось уничтожить большинство военных объектов. Оставшиеся, по их мнению, не несли никакой угрозы. После этого Рошель, Летти и Нейт принялись очищать территорию Канады от психов, кроме, разумеется, небольшой армии, которую они оставили для защиты Харбора. С разных уголков мира, куда только смогли доползти слухи о развивающемся и процветающем городе в Канаде, в Харбор направились дипломатические миссии. Дэвиду, который еще долгие годы возглавлял свое детище, удалось заключить мирные договоры с подобными городами из разных стран. А после он передал свое дело сыну. Что же касается Нейта и Джейн, они оказались той парой, которые живут душа в душу долгие годы. У Нейта больше никогда не возникало проблем со способностями и самоконтролем, ведь Джейн всегда была рядом. Бонус-эпилог. Аккуратно сажусь на краешек дивана и расправляю складки на небесно-голубом платье подружки-невесты. Смотрю на Лав, стоящую перед зеркалом от пола до потолка. Она поглаживает заметно округлившийся живот и критично рассматривает свой белый наряд. «По-моему, все это такая глупость!» – рассеянно говорит она. «Вам так не кажется?» «О, еще как кажется! Но я ни за что на свете не скажу ей об этом. Не после того, как Нейт вытащил меня на вылазку по разрушенным городам в поисках ювелирных салонов, которые, к моему полнейшему недоумению, оказались разграбленными практически полностью. Представить себе не могу, что 19 лет назад люди обезумели настолько, что в наступившем апокалипсисе вместо того, чтобы спасать свои жизни, бросились за легкой добычей в виде драгоценных украшений. В голову так и лезут видения лежащего где-то трупа, точнее его остатков, с ног до головы увешанного золотом. Бред какой-то. В итоге нам все же удалось найти небольшой магазинчик, который то ли не заметили, то ли мародерам стало уже не до грабежей. Нейт заставил меня перемерить целую кучу обручальных колец, потому что, видите ли, у нас с Лав совпадают размеры. Из мыслей меня вырывает жизнерадостный голос Эллисон, жены Роя, с которой мы отлично ладим. Именно она занималась всей этой свадебной подготовкой, а заодно превращением моей жизни в ад. «Что ты такое говоришь? Сегодня ты выйдешь замуж за любимого мужчину. Что может быть лучше?» «Ну, не знаю», — тянет Лав, отворачиваясь от зеркала и смотрит на нас. «Нам прекрасно жилось и без всяких церемоний». «Послушай», — мягко говорю я, — «Киллиан сделал тебе предложение, значит, для него это важно. Но если ты не хочешь, то...» «Да хочу я», — перебивает невеста. «Вот только все это странно. Церемонии, кольца, платья, гости». «Все пройдет отлично», — уверенно заявляет Эллисон. Лав вздыхает и едва слышно произносит. «Ладно». «Кстати», — вмешивается в разговор Натали, девушка Фрэнки, «как Киллан сделал тебе предложение? Ведь он весь такой суровый, со всеми этими мрачными татуировками. Не представляю, что он вообще способен на романтику». Поджимаю губы, глядя, как краснеют щеки Лав. Она никогда в жизни не признается, как это было. Об этом не знает даже Нейт. Хотя, может, Киллиан и рассказал ему, но Нейт либо хорошо играет оскорбленную невинность, либо и правда не в курсе событий. Я спросила об этом Лав, когда она объявилась перед нами с кольцом на пальце. А после того, как девушка отмолчалась, больше не делала попыток. Я уважаю ее право на то, чтобы оставить это при себе. От ответа Лав спасает быстрый стук в дверь, которая тут же распахивается. На пороге Фрэнки, одетый в строгий черный костюм и голубую рубашку. Он прикрывает глаза ладонью. «Да, мы, надеюсь, все одеты». «Да, заходи», – щебечет Натали. Фрэнки убирает руку от лица и оглядывает всех нас по очереди. Его глаза загораются, когда он смотрит на свою девушку. «Нат, ты выглядишь сногсшибательно!» севшим голосом шепчет он.